по первому вопросу. Алина, тщательно подбирая слова, рассказала, как приехала на место убийства девушки-бармена, как устроилась работать в Данко с целью побольше узнать о тех преступлениях, которые скрывал ее шеф. Что не знала, что конкретно хочет найти в закрытой для посторонних зоне медицинского центра, но логика и интуиция подсказали ей, что там наверняка может быть что-то, связанное с убийствами. Когда она со всеми подробностями рассказала о том, как получила ключ у охранника Георгия, на губах Маклая появилась легкая улыбка, а Репа презрительно фыркнул. Она принялась описывать свой путь до подвала в заброшенном доме, потом и сам подвал, и тут Маклай ее перебил. «Хорошо, достаточно. Допустим, с этим вопросом мы разобрались. Теперь переходим ко второму. К Галачианцу зачем ездили?» Алина вздохнула. «Я не знаю». «Совершенно честно», — сказала она. Репа поднял нож, радостно оскалился и шагнул к ней. «Стоп!» Маклаев скинул руку и внимательно посмотрел на Алину. «Поясните». Алина лихорадочно думала над ответом. Ей придется рассказать им о Гронском. Третий вопрос тоже был связан с ним, и вообще Алине начинало казаться, что он интересует их в гораздо большей степени, чем она сама. «Меня попросили». Попросил тот самый человек, о котором вы спрашивали. Это была его идея. Я не знаю, зачем нужно было ездить к Галачианцу. И кто он такой, этот человек? Он похоронный агент. Маклай удивленно вскинул брови. Кто? Похоронный агент. Ну, это тот, кто организовывает похороны и всякое такое. Имя у него есть? Алина немного поколебалась и сказала. «Да, Родион Гронский». Она снова начала говорить, чувствуя, как стремительно иссякают слова и информация. Они встретились случайно, и да, он с самого начала проявлял интерес к этому делу, посоветовал ей устроиться на работу к Коботу. Потом попросил организовать визит к Галачианцу и... Больше Алине при всем желании сказать было нечего. В принципе, оставались еще истории про алхимию и вампиров, но она сильно сомневалась, чтобы рассказы на эту тему помогли продлить ее жизнь. Маклай слушал Алину и задумчиво кивал. Он умел различать правду и ложь. При его работе это было жизненно необходимо, и сейчас видел, что Алина не врет. Кроме того, ему нравилось, как она держится. Маклай был готов к истерике, крикам, слезам. Мало ли, как может вести себя человек в такой ситуации. Но эта маленькая молодая женщина, хотя и была смертельно напугана, да еще и избита, держалась очень хорошо. Маклай подумал, что когда все закончится, он не даст Репе совершить с ней какую-нибудь кровавую, отвратительную выходку. Он убьет ее сам, быстро и безболезненно. Но пока время для этого еще не настало. Алина замолчала и посмотрела на Маклая. Он встал и вышел из комнаты. Алина проводила его взглядом, увидела Репу. Тот смотрел на нее и улыбался, и поспешно отвела глаза. Маклай вернулся обратно с сумочкой Алины в руках. «Ну что ж», — сказал он, — «если ваш знакомый такой скрытный, давайте спросим обо всем его самого». Маклай порылся в сумочке, достал телефон и бросил Алине. «Звоните. Пусть приезжает сюда и побыстрее». Сердце Алины учащенно забилось. Только что у нее появился шанс, пусть совсем слабый, но все-таки шанс. Если правильно построить разговор, то... «Что мне ему сказать?» — спросила она. «Да что хотите», — пожал плечами Маклай. «Скажите правду, что обманом проникли в медицинский центр, что-то там видели и хотите поговорить. Только поставьте телефон на громкую связь и не вздумайте сказать лишнее, хорошо? И постарайтесь быть убедительной». Длинные гудки казались бесконечными. «Слушаю». Наконец раздался сиплый, сонный, но такой знакомый голос. Алина вдруг почувствовала, что рада его слышать почти до слез. Она посмотрела на Маклая и затараторила в трубку. «Родион, здравствуйте, доброе утро. Можете говорить, я вас не разбудила?» «Разбудила ли? Что случилось?» «Господи, он что, опять с похмелья?» «Помните, я вам рассказывала про закрытую зону в здании Данка? Ну, ту, в которую можно попасть только через дверь из коридора верхнего этажа. Так вот, вчера ночью мне удалось туда пробраться, представляете?» «Догадайся, пожалуйста, очень тебя прошу. Я обнаружила там потрясающие вещи, просто потрясающие. Знаете, теперь мне все стало ясно. Мне обязательно нужно вам это рассказать. Вы можете приехать ко мне прямо сейчас?» «Ты должен догадаться, я очень стараюсь говорить как дура. Собственно, я и есть дура, что не послушала тебя и полезла куда не надо. И я обязательно попрошу у тебя прощения, и, черт побери, даже буду слушать твои истории и твои советы. Только догадайся!» «Где вы?» «Я дома. Вы можете ко мне приехать? Прямо сейчас. Это очень важно». Маклай и Репа смотрели на Алину внимательно и напряженно. «Так, еще раз». Голос Гронского звучал глухо, то отдаляясь, то приближаясь к микрофону. «Ночью вы были в закрытой зоне Данка, да? И увидели там что-то необычное». «Да, да, да, да». «И теперь вам нужно, чтобы я как можно скорее приехал к вам домой, так?» «О, Боже, как же можно так напиваться?» «Совершенно верно. Вы все правильно поняли. Запишите адрес». На мгновение повисла звенящая пауза. Алина почувствовала, как защипали глаза вдруг выступившие слезы. «Да, диктуйте». Маклай расслабился и откинулся на спинку стула. «Так вы приедете?» — спросила Алина. «Постараюсь как можно скорее», — ответил Гронский, и связь прервалась. Алина перевела дыхание. Теперь оставалось только надеяться на то, что Гронский догадается вызвать полицию на ее адрес, а не заявится сюда сам. Алина положила трубку и посмотрела на Маклая. Он тоже смотрел на нее. И в его больших собачьих глазах она увидела нечто похожее на сожаление. В горле у нее пересохло. «Я еду, изо всех сил стараясь не превышать скорость и аккуратно останавливаюсь на красные сигналы светофоров. Мне вполне хватило полицейской погони 3 дня назад. К тому же, скорее всего, Алину убили сразу после того, как она положила трубку. Если же нет, то кем бы ни были ее утренние гости, они подождут меня, чтобы разобраться сразу с обоими. Через 15 минут мучительно медленной езды я останавливаюсь у подъезда. Рядом с машиной Алины стоит огромный черный джип, вытянутым силуэтом, похожий на стальное хищное насекомое. По автомобилю можно многое сказать о тех, кто на нем прибыл, и этот джип свидетельствовал о хорошей материальной базе, высокомерии, склонности к насилию, отсутствии разумной осторожности и стремлении решать проблемы нахрапом. Я ставлю машину чуть в стороне и, не скрываясь, иду к дверям подъезда. За тонированными стеклами джипа на водительском месте виден силуэт человека. Очень хорошо, пусть знают, что я уже здесь. Эффект внезапности в любом случае не удалось бы использовать. Те, кто заставил Алину позвонить мне, знают, что я появлюсь. Но, возможно, мне удастся удивить их чем-то другим. Дверь подъезда открывается после первого же звонка. Из своей будки на меня настороженно смотрит старушка-консьерж. «Я в 61-ю квартиру», — бросаю я на ходу. Она окидывает меня взглядом и спрашивает: «А вы тоже из комитета?» Я останавливаюсь. «Да, именно оттуда. А что, мои коллеги уже прибыли?» «Минут 30 назад», — с готовностью сообщает старушка. «3 человека». Я киваю и иду к лифтам. За дверью квартиры Алины тихо. Некоторое время я еще прислушиваюсь к настороженной тишине, потом расстегиваю пальто и нажимаю на кнопку звонка. Звучно разносится мелодичная трель. Снова тишина, и примерно через минуту я вижу, как по светящемуся изнутри яркому кружочку дверного глазка пробегает легкая тень, а потом коротко лязгает засов, и дверь открывается. Он вошел. Маклай быстро засунул мобильный телефон в карман. «По местам все». Сердце у Алины упало. «Значит, вместо того, чтобы вызвать полицию, Гронский все-таки приехал сюда сам. Появившийся было шанс на спасение оказался последним глотком воздуха для утопающего перед тем, как его окончательно накроет тяжелая и темная волна обреченности. Маклай и Репа деловито навинчивали глушители на свои пистолеты. Из коридора раздался звук спущенной воды в унитазе, и появился бледный косяк, вытирая рот и поправляя висящий на шее автомат. Похоже, сок и сыр все-таки не пошли ему впрок. «Репа, встретишь его первый, отрежешь путь назад», — быстро говорил Маклай. «Косяк на подстраховке, я приму его спереди. Все, разошлись». Репа с пистолетом в руке встал за углом короткого коридора, ведущего от входной двери в холл. Косяк занял место в 3 метрах за ним у открытой двери туалета и взял автомат на изготовку. Маклай укрылся за дверью в гостиную. «Откроете и сразу войдете обратно в квартиру», — сказал он Алине. «Не бежать и не говорить лишнего, иначе сразу стреляем. Все ясно». Алина обреченно кивнула. В этот момент раздался звонок. Трое мужчин с оружием в руках замерли. Напряжение повисло в воздухе, как сгустившееся электричество, готовое разразиться ударом грома. Алина на негнущихся ногах подошла к двери. Сердце билось сильными ритмичными толчками, отмеряя долгие секунды. Алина отодвинула засов и открыла дверь. Гронский окинул ее быстрым взглядом. Широко распахнутые глаза, разбитая припухшая губа, золотистые волосы в беспорядке. «Привет. Рада тебя видеть. Так хорошо, что ты приехал», — заговорила Алина, и беззаботный тон ее голоса совершенно не вязался с выражением лица. «Проходи». Она попятилась назад, и Гронский шагнул в квартиру. Он внимательно посмотрел Алине в глаза. Она осторожно приподняла перед собой руку и показала 3 пальца. Он кивнул. «Сегодня столько интересного произошло, ты просто не поверишь», — продолжала говорить Алина. «Шаг назад, еще шаг, 2 пальца показывают в сторону». «Так много нужно тебе рассказать?» Алина сделала еще один шаг, входя в холл. Боковым зрением слева от себя она увидела Репу, застывшего с напряженным лицом. Он облизнул губы. Алина подняла 1 палец, указала назад и сделала последний длинный шаг. Гронский подошел к ней вплотную и тоже оказался в холле. Алина зажмурилась. В этот момент Репа резко вытянул руку с пистолетом, направил длинный ствол с глушителем в висок Гронскому. Неожиданный толчок в грудь был мягким, но таким сильным, что Алина полетела через весь холл к открытой двери спальни. От удивления она широко открыла глаза и увидела, как Гронский левой рукой перехватил кисть руки Репы, а правой, еще вытянутой после толчка, резко ударил его снизу под локоть. Затрещал сломанный сустав. Пистолет со стуком упал на пол, и Гронский пинком отправил его по полу в сторону Алины. Репа издал дикий вопль, но в следующий миг Гронский ударом локтя вмял ему в горло мягко хрустнувшие хрящи гортани, и крик прервался, превратившись в хрип. Маклай шагнул вперед и вскинул оружие. Пистолет издал 2 коротких сердитых плевка, но Гронский одним движением сдвинул Репу перед собой, и 2 пули попали тому в спину, разрывая аорту и легкие. Алина успела заметить, как плавно, но стремительно движется ее напарник, словно бы существуя в каком-то замедленном времени, а еще странно отсутствующее выражение его лица. В этот момент Гронский опустил обмякшее тело Репы, и в руке у него появился черный коротконосый пистолет. 2 раза отрывисто громыхнули выстрелы. Маклай почувствовал, как в лицо ему вонзаются щепки от разбитой пули и дверной коробки, а в следующее мгновение страшной болью взорвалось правое плечо, развороченное 2-м выстрелом. От удара его слегка развернуло, пистолет выпал из руки, и Маклай бросился обратно в комнату. Резко лязгнул затвор автомата. Гронский сделал быстрый шаг назад в коридор, и в этот момент косяк заорал и нажал на спусковой крючок. Длинная автоматная очередь ударила в угол стены. Воздух разорвался от грохота, наполнился кислым запахом пороховой гари и разлетающейся бетонной крошкой. Маклай, зажимая левой рукой пульсирующую горячую рану в плече, бросился к балкону. К черту все это! Он видел, как двигается этот похоронный агент, за 2 секунды убивший Репу и ранивший его самого. Это такой же похоронный агент, как Маклай, фигурист. А если и так, то, видимо, клиентуру он организовывает себе сам». Окровавленная ладонь скользнула по пластмассовой ручке. Маклай с усилием открыл балконную дверь. «Все, с него хватит, надо уходить, и чем скорее, тем лучше». Алина зажала ладонями уши. Но это не помогло. Автомат гремел так, что, казалось, взрываются сами молекулы воздуха, распадаясь на атомы и разнося взрывными волнами окружающее пространство. В перерывах между выстрелами она слышала яростные крики косяка, а потом снова грохотали автоматные очереди, и в стороны разлетались куски мебели, осколки зеркал и щепки из паркетного пола. Косяк снова заорал и дал очередь по тому углу, за которым прятался оказавшийся таким прытким тип в черном пальто. Но автомат вдруг захлебнулся, издав короткий щелчок. Косяк выбранился и нашарил за поясом запасной магазин. «Смеялись надо мной», — лихорадочно подумал он. Пустой автоматный рожок со стуком упал у его ног. «Там одна баба», — говорили. «Зачем тебе автомат, косяк? А вот зачем?» Он защелкнул обойму, и в этот момент черная тень стремительно вылетела из-за угла. Косяк успел вскинуть автомат и нажать на спуск, но Гронский перекатился по полу, уходя от настигающих его пуль, и трижды выстрелил. Одна пуля пролетела мимо, пробив дверь туалета, но вторая попала в левое плечо, разрушая сустав. Косяка развернуло кругом, и он еще не успел осознать ранение, как третья пуля 40-го калибра ударила ему в затылок и вышла на вылет, выламывая лобную кость. Он тяжело упал вперед, рухнув лицом в унитаз, и вода потащила в канализацию его кровь и мозг, как за несколько минут до этого уносила содержимое желудка. Маклай изо всех сил сжимал пальцы левой руки, уцепившиеся за балконные перила, и начинал понемногу раскачиваться, стараясь не отвлекаться на крики и грохот выстрелов, несущиеся из квартиры. Сейчас главное — перебросить себя на балкон нижнего этажа, а там он уйдет, выбьет двери, прорвется через квартиру мимо хозяев, напугает ревом, хлещущий из раны кровью, а потом вниз к машине и бежать куда угодно, только подальше от этого места и от такой жизни. Стараясь подбодрить себя, он вспомнил, как в далеком 93-м году, спасаясь от облавы, выпрыгнул из окна третьего этажа, сломал себе обе ноги, но сумел уйти, убежать от погони, единственный из всех, кто был с ним тогда. Он напряг руку, удерживающую сейчас на себе 90 килограммов веса, и стал раскачиваться сильнее. Ноги его взлетели над пропастью в 11 этажей, и он увидел внизу черный джип, похожий отсюда на блестящего крупного жука. Еще раз, еще только один сильный взмах тела, и сила обратного движения поможет ему забросить себя на нижний балкон. Он взмыл над пустотой, и раз... Дверь балкона распахнулась, и Маклаю показалось, что он увидел перед собой ангела смерти. Бледное узкое лицо, черные торчащие волосы и горящие ледяным пламенем серые холодные глаза. Тот самый похоронный агент выскочил за ним следом и уже протянул руку, чтобы схватить за воротник. Маклай охнул и инстинктивно разжал пальцы чуть раньше, чем было нужно. Он понял, что произошло, только когда мимо него с невероятной скоростью промелькнул тот самый балкон, куда он хотел перепрыгнуть, а потом понеслись одни за одним и другие. 9-го, 8-го, 7-го этажа. В ушах оглушительно взревел воздух, и Маклай издал вопль, полный негодования на несправедливость этого мира, отбирающего у него шанс на новую жизнь именно тогда, когда он наконец-то на нее решился. Он летел и кричал до тех пор, пока его тело не рухнуло на крышу красного «Пежо». Громыхнуло сминающееся железо, и осколки стекла вместе с какими-то брызгами ударили в лобовое стекло джипа. Шут отпрянул, подумав в первое мгновение, что стоящая перед ним машина взорвалась, а потом всмотрелся вперед. Стекло перед ним было покрыто каплями густой крови и какими-то желтоватыми слизистыми сгустками, как будто джип только что промчался сквозь тучу крупных насекомых. Шут посмотрел на прогнувшуюся крышу маленького красного автомобиля и увидел, что прямо на него уставился залитый кровью и почти полностью выскочивший из орбиты глаз, который уже не был больше похож на глаз большой печальной собаки. Шут повернул ключ в замке зажигания с такой силой, что едва не сломал его. Двигатель взревел, как охваченное паникой животное, и джип, со скрежетом протиснувшись мимо разбитой и залитой кровью машины, унесся прочь. В квартире стало очень тихо. В туалете негромко журчала вода. Гронский прошел через холл, хрустя обломками дерева, бетонной крошкой и осколками стекла под ногами, и заглянул в спальню. Алина лежала на полу, выставив перед собой зажатый в обеих руках пистолет с длинным стволом. В широко раскрытых неподвижных глазах застыли слезы. «Все в порядке», — сказал Гронский. «Они ушли». Дальнейшие события запомнились Алине только туманными обрывками, как нечеткий ускользающий сон. Она помнила, как сидела, дрожа на кухне, и в руках у нее откуда-то появилась чашка горячего чая, а она смотрела на лежащий перед ней большой кусок сыра со следами зубов. Помнила, как приехал наряд полиции и как Гронский о чем-то разговаривал с молодым полицейским, который ошарашенно оглядывался вокруг. Помнила, как в квартире стало очень много людей, но к ней никто не подходил, а потом появился человек, внешности настолько непримечательной, что одно это могло стать его особой приметой, и разговаривал со всеми, с людьми в форме, с людьми в штатском, с Гронским. Помнила, как автоматически подумала о том, когда же приедут забирать тела и почему до сих пор нет никого из экспертов. Потом она оказалась на улице. Гронский вел ее под руку, и она увидела свою машину, вернее, то, что от нее осталось, а на промятой крыше того самого человека с глазами, как у большого грустного пса. Правда, сейчас его глаза были совсем другими. Один был невиден из-за залившей его крови, а другой торчал из глазницы, как мяч для гольфа. Видимо, она потеряла сознание, потому что в следующий момент обнаружила себя уже в джипе Гронского. Она сидела на переднем сиденье, и ее била крупная дрожь. Некоторое время они молчали. Гронский положил руки на руль и иногда искоса посматривал на Алину. Наконец она словно очнулась, открыла лежащую на коленях сумочку, вытащила пудреницу и долго смотрелась в маленькое зеркало. Рассеченная губа кровоточила, белая блузка была испачкана алыми пятнами. «Ну вот», — сказала Алина, — «теперь губа распухнет. Буду ходить страшная». И вдруг разрыдалась, как будто внутри у нее что-то прорвалось. Гронский обнял ее за плечи, и она, уткнувшись лицом в темную, теплую ткань его пальто, плакала долго, навзрыд и с каким-то безутешным наслаждением. Потом рыдание стало тише, перешло в отдельные всхлипы. Алина отстранилась от Гронского и выпрямилась. Она снова открыла сумку, порылась там, достала бумажные салфетки, открыла зеркальце и стала сосредоточенно приводить себя в порядок. «Все», — сказала она, — «прости, я в порядке». «Тогда поехали». И Гронский тронулся с места. Алина оглянулась, дверь подъезда была открыта, рядом с двумя серыми автомобилями стояли какие-то люди, и она увидела, как полицейская машина отъезжает от ее дома. Разбитый красный «Пежо» проводил ее печальным взглядом раскосых фар. Тела на его крыше уже не было. «Куда мы едем?» — спросила она. «К кардиналу», — ответил Гронский.